Много раз говорилось о том, что жизнь духа идет поверх и над жизнью обычной. Поверх жизни тела, ибо тело не дух. Поверх жизни астрала, ибо его переживания, какими бы сильными ни были они, всегда временны и конечны. Поверх мыслей текущих, ибо их калейдоскоп и быстрая смена духа собой не являет. Надо отделить сферу жизни духа от всего, в чем он вынужден быть, пребывая в своих оболочках. Оболочки, подобно одежде, духа собой не являют, но лишь покровы или проводники его энергий. Можно тело убрать, но дух остается нерушимым. Можно тело на время оставить и все же остаться вне тела собою самим, то есть духом. Можно оставить астрал и действовать только в ментале, все же оставаясь все тем же духом, независимо от своих оболочек. Они инструменты орудия духа, и только, но не сам дух. Будем учиться отделять свой дух от его оболочек и того, что непрерывно и постоянно в них происходит. Когда дух хотя бы на время покидает ту или иную оболочку, активность ее затухает. Когда покидает совсем, оболочка тогда умирает и начинает разлагаться. Физическое – быстро, астральное – медленнее. Ментальное – тоже, но все они без духа – трупы. Если в момент самых бурных переживаний астрала дух изъять из него, астрал замолкнет мгновенно. Так изъятие сознания и духа из любой из своих оболочек накладывает узду на движение, происходящее в них. Сознание усиливает тот пункт, на котором сосредоточивается. Любую вспышку астрала можно в себе потушить, перенеся сознание на что-то другое или вложив его в какую-либо стороннюю мысль. Непрерываемое сознание – атрибут духа Архата. Дух и сознание связаны. Только у обычных людей нет непрерываемости сознания. Сознание личное уже по одному лишь тому, что оно личное, ограничено сроком жизни данной личности. Даже во время сна оно прерывается. Сон Архата и сон обычного человека различен. Сон смерти подобен, и Архат как во время сна, так и в состоянии смерти сохраняет непрерываемость сознания, то есть является и победителем сна, и победителем смерти. Но сознание свое он не приписывает ни одной из своих оболочек и не отождествляет себя с ними, всегда памятуя, что его оболочки – это не он, но лишь одеяние духа временное, как всякая одежда. Дух же вне их, то есть не являет собой свои оболочки и не является ими, а только лишь проявляется в них – и через них, сам же пребывая поверх и над ними.